Глава 37. Комбатя. «Быстро в угол!» — шикает на Милу капитан. «Дом, поговорим с тобой!» Подозрительно глядя на мои радостные красные боксеры с провокационными надписями на инглише, скидывает копия моих документов на телефон врачу. Врач строго кивает мне на кушетку. Вера Романовна шокированно смотрит на мой разрисованный торс. «Ну, класс!» Падаю в горизонтальное, закрываюсь. «А вы отец?» «Комбате я». «Как?» «Командир взвода его, военное училище». «А-а, я бы советовала готовить документы на комиссию. Даже если физиологических изменений нет, то лечить и наблюдать надо серьезно и долго». «Ну и славно». Мила стоит в углу, уткнувшись головой в стенку. «Выхватила и надулась». Вера Романовна, присев на подоконник, шепотом выговаривает ей и пугает, что та не получит подарка от Деда Мороза, потому что ведет себя плохо. «Ну и не надо», — огрызается Мила. «Посмотреть даже нельзя. Ничего нельзя, сразу в угол». Старенькая медсестра делает мне УЗИ сердца и кардиограмму. «Нина Ивановна, если все в пределах, переводите в общую. И снотворное, чтобы не скакал», — распоряжается врач. «Нет в палатах мест, только кушетка в коридоре». «Значит, кушетка». «Какая еще кушетка в коридоре? Это прикол?» Ловлю взгляд медсестры. «Не, не прикол, походу». «А как ты хотел, праздники?» Врач уходит. Капитан мерит шагами палату. «А я тебе говорил, Корниенко, что ты допрыгаешься?» «Извините, что праздник испортил». «Вот чего тебя коротнуло, скажи мне?» «Пап, он просто стрессанул». «Полина!» Бросаю на нее тяжелый взгляд. «Давай без деталей». «Он и так меня дрочит за слабости. Расскажи ему еще». «Нервный какой!» Продолжает дрючить меня капитан. «Пап, хватит!» «Паш!» Возмущенно одергивает его Вера Романовна. «Ты в больницу к человеку приехал». «Я его в эту больницу месяц загонял». «Так, сейчас всех выгоню», шикает медсестра. «Полин», шепчу ей. «Увози всех». «Ну вот, все неплохо», рассматривает кардиограмму медсестра. «А вы точно разбираетесь?» Недоверчиво смотрит на нее отец. «Я еще получше врачей разбираюсь. 40 лет на эти пейзажи любуюсь», взмахивает тонкой бумажкой. «Миокардит у него и спазм сосудов на фоне стресса. Курит, не высыпается, тревога, спазм». «Это вы по пейзажам диагностировали?» Скептически. «Это я по опыту утверждаю, а врачи там пусть уже обследуют, как положено». «Один уже надиагностировал, не пойми чего». «Паш, перестань». «Я знаю, о чем говорю. У нас вон тоже Коновалов на пейзаже эти не первый год любуется, а диагнозы ставить так и не научился». «Можно нам врача какого-нибудь?» «А врач у нас сегодня только дежурный и только к тяжелым сейчас заходит. Парню приступ купировали. Пусть прохлаждается теперь пару дней на успокоительных, пока главный врач на работу вернется. Дежурным не до него. А вы домой поезжаете. Ему сейчас волноваться нельзя». «Ага», — разворачивается Мила. «Мы уедем, а у Корниенки сердце остановится». «Тьфу на тебя», — отмахивается Вера Романовна. «Разлуки с тобой не переживет». Ядовито фыркает на нее капитан. «Надо его забрать и валерианой напоить. От невров». «Леща ему надо отцовского от невров», — злится капитан. «Что-то долго едет, кстати, наш лещ». Смотрит на часы. «Стоп!» — подрываюсь я. Отвожу руку медсестры со шприцом. «Не надо мне снотворное». Она недовольно бормоча уходит. «Павел Алексеевич, вы что, отцу позвонили?» «Естественно. Хер ли он там празднует, пока сын в больнице? Нормально ему там пьется и естся, пока тебя сердечный приступ снимают. Пусть приедет, поинтересуется, как ты тут симулируешь». «Черт!» — сдавленно рявкую я. Забираю пакет со своими вещами с подоконника. Натягиваю брюки, гремя ремнем. «Куда это ты собрался, болезный?» «Спасибо вам большое, что документы завезли, но я хочу уехать. У меня взвод нормальных пацанов. Обязательно надо было самого припизнутого выбирать», — кивает на меня малышкиный капитан. «Если бы мы хотели позвонить отцу Корниенко, то ему бы и позвонили. Но мы позвонили тебе. Наверное, есть в этом сакральный смысл». Ругаются они. Мила шепотом проводит Вере Романовне экскурсию по моим шрамам и татуировкам. Пожимая плечами, нервно улыбаюсь и быстро прячу тело под рубашку. Надо свалить до того, как приедет отец. Малышкина и так от меня не в восторге. А после знакомства с ним он ведет себя с плебеями, как мудак всегда. Присев, завязываю шнурки на туфлях. Малышкины вдруг замолкают. Поднимаю взгляд. В дверях стоит отец. За его спиной Людмила. Он обводит недовольным брезгливым взглядом палату. Проходит внутрь. «Собирайся домой!» Сквозь зубы. «Нет, я не поеду». «Значит, поедешь с санитарами». «А поинтересоваться не хотите здоровьем пацана?» Вмешивается заведенный спором с Полиной Малышкин. «Хм». Проходит отец внутрь. «Цепкая у тебя дочь, офицер», щелкает пальцами. «Кто ты, капитан?» «Что он сейчас сказал?» Разворачивается к Полине Павел Алексеевич. «Мне хочется об стену просто убиться». «Отцепи ее, вы ничего не получите от нашей семьи, кроме проблем». «Чего-то я не понял, Поль. Это он тебя оскорбляет так?» «А ты начинай искать работу, капитан». Выпрямляюсь, накидывая пиджак. «Если ты, отец, хоть взгляд кинешь в сторону капитана или его семьи, я тебя засужу за то, что ты сделал со мной в 14. И воевать будем уже по-взрослому. Обещаю публичный суд и грандиозный общественный скандал». Повисает неловкая пауза. Отец идет пятнами, поправляя галстук. Поджимает вздрогнувшие губы. «Ты этого не сделаешь. Попробуй тронь кого-нибудь из моих близких, и я напомню, насколько я отмороженный ублюдок». «А чего это ты с пацаном сделал?» Охуев, разворачивается к нему капитан. «Мне кажется, я даже замечаю, как волосы у него становятся дыбом». «Это мой сын. Что посчитал нужным, то и сделал». Лицо капитана вздрагивает ненавистью и отвращением. Поперхнувшись воздухом, ловлю краем глаза, как кулак капитана врезается в челюсть отцу. Щелчок! Людмила взвизгивает. Отец отлетает к стене, хватаясь за лицо. «Ну, был твой, теперь наш будет», — встряхивает рукой. «Понял, блядь, отец?» Открыв рот, охуеваю от произошедшего. В палате тишина. «Ну ты даешь, капитан!» «Корниенко, одевайся! Домой поедем». На ощупь сгребаю куртку с подоконника. «Всё, я вызываю полицию!» Капризно и раздраженно бросает Людмила. Достает телефон. «Ну давай попробуй!» С угрозой смотрит в глаза Людмиле Полина. Та стучит своими когтями по экрану телефона. «Полинка, сломай ей нос!» Выкрикивает, подзуживая мелкая кровожадина. «Я ж его сломаю!» Предупреждающе кивает на телефон Полина. Людмила демонстративно жмет на дозвон. Скинув туфли, Полина с вертушки выбивает из ее руки телефон. Телефон! Не нос, слава богу! Он бьется об стену, падая на пол уже запчастями, кое-какими отлетая в отца. Отец срывает со спинки кровати вафельное больничное полотенце, прижимая к лицу. «Пусть уходят». «Но Сережа!» «Я сказал, пусть!» Первый выходит Малышкин, следом – Полина. «Пойдем», – приобнимает меня за плечи Вера Романовна. Притормаживаю у двери, пропуская их с Милой вперед. Мелкая оборачивается в дверях, ловит взгляд моего отца. Гордо задирает подбородок и задиристо «Понял, бль...» Зажимаю ей рот ладонью и, прижимая к себе, вывожу за дверь. «Вот это поворот!»